Дело на контроле царя. Все причастные к происшествию будут установлены и наказаны. Великий Новгород временно переходит в царское управление до назначения нового владельца». Дальше шло перечисление заслуг великого князя Долгорукова, его награды и тот вклад, который он внес в новгородские земли. Что ж, тетушка сдержала слово. Головы действительно полетели. Вот только почему-то я чувствую себя так, будто государь разыграл всех, чтобы прибрать к рукам один из городов первой десятки. А мы были изначально всего лишь пешками в его игре. Пока мои одногруппники обсуждали новость, в кабинет вошли трое мужчин. Два кремлевских гвардейца и человек в униформе ЦСБ. «Княжич Романов», — объявил безопасник, — «вас срочно вызывают в Кремль». Я поднялся со своего места под взглядами остальных студентов. «Сударь, могу я на правах старосты узнать, в чем дело?» — поинтересовался Орлов. Будто внук адмирала мог бы меня защитить. Но я это запомню и мысленно поставлю ему плюс. «Княжич», — повернулся ко мне опричник. Я кивнул, позволяя раскрыть информацию, и тот пояснил. «Дмитрий Алексеевич должен пройти проверку опричников по обвинению в распространении слухов о Николаевой Ангелине Ивановне». Не попаду я сегодня в лабораторию. «Господа, я должен предупредить охрану рода», — заявил я, когда мы вышли на улицу. «Повестку мы вам вручили», — кивнул безопасник. «Вы можете ехать на собственных машинах. Обвинение вам не предъявлено, никаких ущемлений ваших прав нет. Главное, не опаздывайте, княжич». «Благодарю», — ответил я, ускоряя шаг. Копия подписанного документа у меня лежала в кармане. Оригинал находился у посланцев ЦСБ. Нужно теперь предупредить отца, вызвать нашего адвоката и только после следовать на сам допрос. Охрана выскочила из машин и, создав живой коридор, дождалась, пока я открою дверь и сяду на место. Ветерок потрепал меня за волосы, и я, обернувшись на крыльцо ЦГУ, вздохнул. До лаборатории просто нужно дойти, но опять что-то мешает. Какое-то невезение. «Виталий, звони отцу», — объявил я, залезая на заднее сиденье внедорожника. Связаться с отцом по срочному делу гораздо быстрее через охранника, а не через секретаря. Степан Витальевич, конечно, передаст сообщение, но лучше уж пусть князь получит информацию лично. «Суд?» — уточнил слуга. «Да, меня ждут на допрос», — ответил я, набирая номер Кристины. Помощница ответила через пару секунд. «Слушаю, княжич», — отозвалась она. «Свяжись с нашими юристами. Мне нужен адвокат», — сказал я. «Князь уже распорядился, Дмитрий Алексеевич», — ответила девушка и тут же добавила. «Эдуард Талгатович уже ждет вас на месте». «Спасибо, Кристин». Искренне поблагодарил я девушку, прежде чем закончить разговор. «Княжич, ваш отец уже все знает», — отчитался Виталий, кладя свой телефон. «Велел спокойно ехать, там уже вас человек ждет. Все под контролем». «Тогда дави на педаль», — с улыбкой ответил я. Виталий передал по рации план следования, и первая машина выкатилась с парковки. Мы двинулись следом. Замыкающий пристроился позади, взвизгнув шинами. Машина ЦСБ, в которую сели безопасник и гвардейцы, вынужденно притормозила, пропуская нас. Дорога до Кремля от ЦГУ была достаточно короткой, но мы трижды встали на красном. Горожане гуляли, спеша успеть ухватить последние солнечные деньки, а я обдумывал варианты для работы. Все же от наличия и доступности оборудования очень многое зависит. Несмотря на то, что ЦГУ — первый вуз русского царства, но и в нем нужно предварительно записываться на редкое оборудование. И наличие пропуска у меня на руках в этом плане не дает привилегий. Они у всех там одинаковые. «Княжич, подъезжаем», — объявил Виталий, как только первая машина выкатилась на парковочное место. «Спасибо», — кивнул я, спускаясь с небес на землю. Московский Кремль — огромный комплекс зданий. Отделения ЦСБ есть в каждом городе, в одной только столице их больше 60. Но дело с участием князей нельзя рассматривать в глухомане, только в кремлевском отделении. Здесь моей охране уже вылезать не стоило. Обеспечением безопасности занимались гвардейцы Кремля. Одно дело приехать под своей охраной. Совсем другое — заявлять царю, что его меры безопасности недостаточны. так что бойцы Романовых должны оставаться в машинах. Бравые парни с оружием в руках открыли мне дверь. Шлемы, бронежилеты, тяжелые винтовки в руках, наплечники, набедренная защита. Маленькие ходячие танки на самом деле. «Вас ожидают, княжич», — объявил местный служитель порядка. «Благодарю», — ответил я, вылезая из машины. Дорогу искать не пришлось. Перед крыльцом, куда мы подкатились, стояли несколько мужчин в деловых костюмах. Они что-то оживленно обсуждали, один молча дымил чуть поодаль, поглядывая по сторонам и часто присматриваясь к часам. К этой группе я и направился. Наш юрист был среди них и прямо сейчас активно жестикулировал, рассказывая какую-то байку из своего опыта. Я вспомнил его собеседника, прокурор Юго-Западного района. «Эдуард Талгатович», — поздоровался я за руку с щуплым мужчиной в костюме с нашим гербом. Юрист ответил на рукопожатие уверенно. Весь его облик излучал жизнерадостность. «Дмитрий Алексеевич, пройдемте», — указывая на дверь, позвал он. Мы взошли по ступенькам, адвокат запустил меня первым, и мы пошли по коридору, проигнорировав дежурного в окошке. Тот лишь мазнул взглядом по нам, но даже голоса не подал. Уже знал, кто и куда. Мы свернули в нужный кабинет с вывеской «Допросная». Помещение разделялось надвое, и мы оказались в первой комнате. В стене имелось широкое стекло. Отсюда можно наблюдать за тем, что происходит, собственно, на допросе. С обратной стороны оно должно быть зеркальным. Также здесь имелись две лавки и стол для переговоров. Юрист поставил свой кейс на стол и, поправив галстук, заговорил. «Княжич, я здесь только для консультации», — предупредил он. «Обвинения нам не предъявили, это всего лишь проверка. Чтобы из вас не вытянули, без распоряжения суда задерживать вас не имеют права». «Повестку?» Я вручил ему копию, и юрист бегло пробежал текст взглядом, после чего убрал в дипломат. Когда замки защелкнулись, Эдуард Талгатович продолжил. «Итак, княжич, помните, если у вас есть причины для отвода от допроса, вы обязаны предупредить следователя, который проводит процедуру. Обязательно, Дмитрий Алексеевич, иначе могут предъявить позже иск уже от ЦСБ», — повторил он, приподняв палец для подчеркивания важности. «Я вас понял, Эдуард Талгатович», — кивнул я. «Скрывать факт причастности к царским секретам я не собирался. Во-первых, это совершенно законно — заявить представителю власти, что ты к таковым причастен. Во-вторых, я не намерен раскрывать содержание этих секретов. По-хорошему, у следователя должен быть допуск к необходимому уровню, иначе мне придется ждать, когда таковой сотрудник прибудет». «Дальше», — сказал юрист. «Когда на руках у вас будет заявление о том, что вас обо всем предупредили, прочтите все написанное. Если в своей речи следователь отойдет хоть от одной буквы на листе, сразу зовите меня. Впаяем такую компенсацию, что до конца своих дней будут нам должны». Эта бравада была лишь отчасти неправдой. Эдуард Талгатович уже выиграл несколько дел рода Романовых с таким результатом. Просто тогда мы не с ЦСБ судились. «Обязательно, Эдуард Талгатович», — заверил его я. «Еще одно, княжич, пока вы не прошли в комнату к следователю», — заговорил он, будто только что вспомнив. «Ваш отец велел оставить часы мне. Там какие-то жучки? Звукозаписывающие. Передают прямо в княжеское облако». Кивнул я, размыкая браслет. «И вы с ними собирались на допрос?» — хмыкнул он. «Нет, конечно», — покачал головой в ответ. «Я и сам собирался их вам отдать на хранение, просто не успел попросить». «Правильно», — поддержал он мое решение. «Иначе у них будет повод привлечь вас за попытку шпионажа. В другой день я бы и поработал с таким иском, но не в день смерти великого князя. Царь-батюшка вас первым велит запереть для выяснения». «Я это понимаю», — кивнул я, вручая ему часы. Он сунул их в карман и кивнул мне на вторую дверь. Повернув ручку, я вошел в помещение, освещенное парой ламп дневного света. На одном из двух стульев уже сидел следователь, рядом с ним покоился стационарный телефон, а под рукой — рабочие папки. Верхняя — с моим личным делом. «Здравствуйте», — кивнул я, вставая возле второго стула. «Княжич, присаживайтесь», — указав на сиденье, распорядился сотрудник. «Я дежурный следователь, Прохоров Михаил Анатольевич. Я расскажу вам, как проходит процедура, затем вы подпишете бумаги, что я вас обо всем предупредил, и только после этого мы приступим к работе». Я занял предложенное мне место и сразу же перешел к делу. «Я должен вас уведомить, Михаил Анатольевич, что являюсь носителем государственной тайны, и вам нужно получить разрешение на допуск к этим сведениям», — заявил я, глядя в лицо собеседника. Следователь хмыкнул, явно сбившись с привычного протокола. «Благодарю за предупреждение, княжич», — сказал он и тут же поднял трубку телефона. «Это Прохоров. У меня здесь княжич Романов Дмитрий Алексеевич, и у нас тут СС-2». «Хорошо, жду». «Допрашивать меня они могут только с позволения царя, так как придется ковырять мою голову очень глубоко, и разговор с государем при этом обязательно всплывет. И не факт, что простого следователя решат допустить к конкретно этому секрету. На отмену распоряжения суда рассчитывать не приходится, но его могут заменить кем-то вышестоящим. Вешать на рядового дознавателя государственные секреты не слишком полезно». Мы просидели в тишине пару минут, прежде чем телефон на столе зазвонил. Следователь взял трубку после второй трели. «Прохоров», — сказал он и стал слушать длинную тираду, отголоски которой долетели до меня даже без усиления слуха. Взглянув на бумаги перед собой, он полистал их и озвучил. «Дело передала нам майор Ростова». Как только он это произнес, ему пришлось отодвинуть трубку от уха. Так-то морали. «А я тут при чем? Мне передали документы, я исполняю приказ». Теперь разговор пошел более спокойно, но прислушиваться я уже не стал. Если уж царица смогла убрать великого князя со всей семьей, майор либо уже покойница, либо теперь служит исключительно моей тетушке. «Есть!» — наконец, когда на том провода выдохлись, ответил следователь и положил трубку. Несколько секунд он молчал, глядя на аппарат, после чего повернулся ко мне. «Княжич, в вашем допросе больше нет смысла. Суд снял с вас обвинение». «Почему?» — удивился я. «Боярин Николаев во всем сознался. Вас нет причин подвергать болезненной процедуре допроса», — пояснил тот. «Прошу прощения за доставленные неудобства. Вы свободны». Я поднялся со стула и кивнул. «Спасибо за ваше время, господин Прохоров. Но почему меня вообще сюда повезли, если распоряжение уже вышло?» Он скривился и махнул рукой. «Мне передали только ваше дело и приказ провести допрос по всем правилам. А прислать приказ об отмене, видимо, никто не подумал. Теперь такой кавардак в ЦСБ еще долго будем разгребать». «Вот как? А вы не слышали новости?» — хмыкнул тот. «Генерал-лейтенант погиб. Нового главу службы еще не назначили, а исполняющий обязанности когда еще со всем этим разберется? У вас, княжич, простите, не такое уж и важное дело, чтобы его в первую очередь проверять. Вот и вышла накладка. Так что еще раз прошу прощения за это». Он повел рукой, обводя кабинет, и я вновь кивнул, после чего направился к выходу. «Может быть, не так уж все плохо в ЦСБ. Попадаются среди них нормальные люди. Ведь мог наплевать на мои слова, влезть в черепушку, а потом уже думать, что теперь делать. 18-летний мальчишка и государственные тайны. Но кто бы в это поверил, если серьезно? Тем более в лежащем на столе Прохорова досье я выставлен прожигателем жизни и лоботрясом». Юрист кивнул мне, когда я закрыл дверь, и вручил часы обратно. «Вот видите, княжич, я же сказал, все пройдет без сучка, без задоринки», — улыбнулся он. «Вы знали, что дело уже закончено и никакого допроса не будет?» «Конечно. Думаете, почему здесь нет князя?» Вопросом на вопрос ответил тот. «Сегодня целая пачка судебных распоряжений пошла в измельчитель. Николаев, считайте, треть свободной партии похоронил. До мелких дрязг сейчас никому дела нет». «А мне зачем тогда было являться?» «Вот сейчас мы с вами получим официальную бумагу, что распоряжение о вашем допросе аннулировано. Вы распишетесь в документах, и тогда все свободны», — ответил тот. «Кроме того, ваш отец опасался, что допрос все равно станут проводить, и тогда я был бы вынужден его оповестить». «Не понимаю», — признался я. «Не всех врагов рода Романовых еще выловили», — улыбнулся Эдуард Талгатович. «Но здесь мы закончили, княжич. Идемте. Кстати, на выходе нас будет ждать пара журналистов. Вот вам речь, заготовленная вашим отцом». В мою руку перекочевала короткая карточка с двумя словами. Без комментариев. Лаконично. «Что еще нас сегодня ждет?» — Убрав шпаргалку в карман, спросил я. Эдуард Талгатович шагал впереди, уверенно ведя меня к окошку дежурного. «Сядете в машину и совершенно свободны», — ответил юрист рода. «Я же пойду к князю, он скоро будет выступать перед судом против Николаевых, и там я буду нужен». «Все так круто завертелось», — покачал я головой. «И глупо». «Глупо, княжич», — жизнерадостно посмеялся тот. «Я передам вам позже документы, почитайте на досуге». Я под роспись получил свою копию распоряжения об отмене допроса. Попрощавшись с дежурным, мы вышли на улицу, и я пустил дар в глаза, изменяя зрение. Иначе ослеп бы от вспышек камер. «Серьезно? Солнечный вечер, а какой-то идиот с подсветкой снимает?» «Дмитрий Алексеевич!» — в разнобой кричали акулы пера. «Дмитрий Алексеевич!» Эдуард Талгатович с искренним наслаждением шагал впереди меня. Я следовал за адвокатом молча, на ходу выравнивая зрение. И только внутри машины высказался. «Что за любитель там со вспышкой пристроился?» «Найдем, княжич», — отозвался Виталий, передавая приказ охране. «Никакого рукоприкладства, просто проследите, чтобы он больше мне не попадался», — предупредил я. «С них сталось бы сейчас вывести кретина за Москву и пересчитать ребра. Не то время, чтобы охрана мелочилась с писаками. Тут в каждом подозрительном готовы врага усмотреть». «Это желтая Москва», — выслушав доклад вернувшихся солдат, доложился шофер. «Тогда вообще пока ничего делать не нужно. Я насчет него с Русланом Александровичем сам поговорю на ужине», — махнул рукой я. «Ну, поехали домой, Виталий». «Как пожелаете, княжич», — пожал плечами слуга, заводя мотор. Ведь ему тоже пришлось бездействовать в моем первом похищении. Теперь, наверное, совесть грызет. «Предупреди сегодняшний наряд охраны, что у нас с ними будет совместная тренировка», — сказал я. «После того, как чуть поспокойнее станет, а то знаю я вас». «Спасибо, княжич», — уже веселее отозвался тот. «С вами любые учения проходят познавательно». «Еще бы. С того момента, как я дошел до ранга Е4, они ни разу у меня не выиграли». Пока мы ехали домой, я успел подготовить свое эссе по политологии. Завтра оно должно быть уже на почте преподавателя. Заодно почитал, о чем говорят в чате группы. Обо мне вновь ни слова, словно княжич с ними не учится. Тактично. Прочитав рассуждения одногруппников на тему эссе, я пролистал полотна текста, не сразу поняв, что Рогожин просто-напросто выкинул все свое творчество в общий доступ. Не ладилось у Никиты Александровича с предметом. Потребовались подсказки. А когда я дошел до конца, мне отписался староста. Орлов, П.В. «Княжич, добрый вечер. Я рассказал о ваших планах на нашу горнолыжную базу. Даты забронированы, отец распорядится насчет обслуживания и предоставит весь комплекс в наше распоряжение». Я усмехнулся. «Правильно делает Василий. Звезда адмирала уже закатывается, ему вот-вот на пенсию уходить. И главой рода станет уже отец нашего старосты. И связи с Романовыми ему будут очень полезны. С уходом адмирала теряется крупная часть заказов на верфях. А мы очень сочный клиент, который всегда платит вовремя и в полном объеме». Романов Д.А. «Хорошо, Петр Васильевич, передайте реквизиты моему секретарю». Сообщение отметилось прочитанным, и я убрал телефон. Тем более, что мы уже подъезжали к нашему особняку. Усиленная охрана все еще не была снята, и на балконе второго этажа сидела пара бойцов. Они были заметны с моего места. «С возвращением, брат!» — кивнул мне Сергей, сидящий в гостиной с чашкой чая в руке. «Тебя ждут в твоем кабинете ювелиры, которых ты звал. Решил остепениться и сделать предложение какой-нибудь московской красавице». «Спасибо», — ответил я, проигнорировав вопрос. «Дима женится!» — раздался возглас сестры из соседней комнаты. «Кто невеста?» Что ответил Сергей, я уже не слышал. Улыбаясь, прошел в свои покои и поздоровался с сидящими на диванах двумя солидными мужчинами. Кристина подала им чай с воздушными пирожными, так что гости не скучали. Чуть поодаль стояли два чемоданчика. «Здравствуйте, Дмитрий Алексеевич!» Поднявшись с мест, разом выдали они. «Добрый вечер, господа, прошу, присаживайтесь. Не буду отнимать у вас еще больше времени, так что, если вы не против, перейдем к делу». Старший кивнул и, подняв первый чемоданчик, раскрыл его, поворачивая содержимым ко мне. Второй в это время распаковал из другого лампу, лупу и прочее оборудование, которое полагается иметь при себе уважающему себя ценителю украшений. «Итак, господа, на что конкретно я смотрю?» — спросил я. «Расскажите мне об этих изделиях». Старший в красках описал все 12 пар сережек, 6 колец, мужских и женских, одно колье и 2 браслета. Ювелиры дома постарались на славу. Каждый предмет — маленькое произведение искусства. Но я не собирался спешить, поэтому попросил Кристину поработать моделью. Первый комплект мы сразу забраковали. Слишком получался массивный. Такой нужен для более крепко сбитых дам. Второй собирался из кольца, браслета, колье и сережек. В сумме получалось дорого, но на вид смотрелось не очень. «Быть может, если бы мы знали, на ком вы желаете видеть ваши изделия, княжич», — осторожно предположил старший. Я обратил внимание, как Кристина с явным сожалением передает второму снятые с себя украшения. Недолго думая, я решил поднять ей настроение. «Если что-то нравится, просто скажи», — сказал я помощнице. «Это будет слишком, княжич», — отозвалась та. «Да, ты права. На тебя мы сделаем индивидуальный заказ», — кивнул я. «Вы же примете его?» «Обязательно, Дмитрий Алексеевич», — отозвался старший. «Что именно вы хотите?» «Золото и черные бриллианты», — ответил я. «Кольцо с гербом нашего рода, ожерелье и серьги. Все одним комплектом, но так, чтобы можно было использовать в деловом стиле по отдельности друг от друга». «Будет сделано, Дмитрий Алексеевич. А что насчет вашего первого желания?» «Пока что мы сойдемся на комплекте для моей помощницы. Позднее я свяжусь с вами, когда возникнет необходимость». «Благодарим за доверие, княжич», — подвел итог старший, пока младший упаковывал изделие. «Вам спасибо за визит», — кивнул я, и Кристина выпроводила наших посетителей. Сев за свое место, я приготовился к работе. «Дмитрий Алексеевич», — робко пролепетала девушка, подойдя ко мне. «Там Орлов должен был прислать нам реквизиты», — с улыбкой ответил я. «Мы заказываем у него горнолыжную базу. И, кстати, что там по Новгороду?» Девушка кивнула, направляясь к своему компьютеру. «Сейчас перешлю». Среди подготовленного Кристиной перечня действительно имелись интересные предприятия. Но я остановил свой выбор на торговом центре. Большая коммерческая площадь, много арендаторов, хорошие показатели посещаемости. Дело прибыльное, если бы не гибель великого князя, никто бы не стал продавать такое выгодное имущество. «Берем квадрат», — подвел итог я. «Хорошо, мне направить запрос сейчас?» — уточнила она. «Да, направляй. И, кстати, найди мне активный телефон Ефремова. Нужно проверить, как там Семен Константинович на границе». «Как пожелаешь, княжич». Через 15 минут в двери постучались, и Кристина пошла открывать. Степан Витольдович заглянул в гостиную и позвал меня на ужин. Поднявшись на ноги, я не стал переодеваться, скинул только пиджак. В столовой собралась вся семья. Отец был спокоен, мать заметно хмурилась, Ксения была довольна, а вот брат ожидал с нескрываемым интересом. Заняв свое место, я сложил руки в замок и поднял глаза на главу рода. Отец обвел нас внимательным взглядом и заговорил. «Итак, раз все собрались, наступило время подвести итоги последних событий». Прошла всего неделя, как я приехал в Москву. И своей личной цели, доступа к лаборатории, я достиг. Следующий шаг — разобраться с доступным оборудованием, определить начальные проекты, либо идти по дороге к регенерирующим тканям, либо в сторону протезирования. Эти две начальные ветки затрагивали множество одинаковых аспектов, но, как показала практика моего мира, расходятся в гораздо большем количестве вопросов. Нужно будет окончательно подтянуть теоретическую базу под свои текущие возможности и уже оттуда строить дальнейшие практические планы. Что же касается вопросов рода, то здесь уже было все не так однозначно. По сути, трижды на нас напали. И это не считая попытки скрыть сопричастность ЦСБ, что в другой семье вело бы к выражению недовольства всей партии царем, служба-то царская. Но мы с Михаилом II повязаны кровными узами через тетушку и можем разобраться в тишине, не привлекая постороннего внимания. Выносить ссоры из избы всегда плохая тактика. «Для начала расследование Николаевых», — заговорил отец. «Я выступал сегодня перед царем. Боярин не оправдался. Техника была, опричники это доказали. В качестве виры мы забираем себе все намеченные перед судом цели. Технический комплекс «Заря» теперь целиком и полностью наш. Мне даже не пришлось выкупать предприятие на нем. Это хорошо. У меня на «Зарю» имелись планы. Комплекс представлял собой многофункциональный центр по сборке высокотехнологичной аппаратуры. Николаевы сдавали его мощности любому, кто желал использовать комплекс для своих изделий. Изначально я рассматривал его в качестве варианта для своего личного партнера в далеком будущем. Но раз уж так вышло, получилось еще лучше. Остальное будет распродано на аукционе, и там я буду брать все, до чего хватит возможности дотянуться, — продолжил отец. Будем надеяться, что и их главную компанию, Нико, удастся выиграть. Но в этот бой вступят практически все великие князья, так что драка будет серьезной. Все-таки градообразующее предприятие под Москвой — лакомый кусок. Отец взял короткую паузу, отслеживая нашу с Сергеем реакцию. Вопреки ожиданиям, как это бывает во многих семьях, мы никогда не враждовали за наследство. С самого рождения я знал, что быть главой рода слишком накладно. Это со стороны кажется, будто глава рода — это синекура. На самом деле, тот, кто относится к этой должности халатно, очень скоро обнаруживает, что его семья пошла по миру и вынуждена распродавать активы, чтобы прокормиться. А потому мое место — правая рука и пугало, готовые рвать врагов рода ручной убийцы. И речь не столько о моих личных способностях, сколько о технических знаниях. Поставлять суперсолдат можно не только царю, но и собственному роду. Говоря откровенно, изначально именно этим я и собирался заниматься для блага рода. А царская армия оказалась хорошим способом привлечь к себе внимание Михаила II. Он мог мне не поверить или отказаться. И тогда бы я сделал Романовых сильнейшим родом в царстве, а уже после этого договаривался с государем на иных условиях. Сергей Алексеевич же — чистокровный управленец, дипломат и политик. Он не уступал мне по силе, но при этом у него физически было меньше времени на тренировки. Так что один на один я его побеждал. Но личная сила, безусловно, важна. Однако семейное единство важнее. Здешняя история полна примеров, когда оказавшийся вне рода гениальный одаренный встречал смерть быструю и весьма болезненную. Свора собак валит медведя, каким бы крупным и сильным тот ни был. «Это хорошо», — озвучил брат. «Диме нужна репутация, и он ее заработал. Полагаю, теперь к нам будут меньше пытаться так нагло влезать. В Москве его толком и не знали, теперь будут понимать, что лучше с княжичем не зарываться». Отец кивнул и повернулся ко мне. «Теперь, когда мы на деле доказали, что мы подчиняемся законам, как и все вокруг, царская партия охотнее пойдет с нами на сближение», — добавил я под взглядом князя. Даже политические союзники нас немного сторонились, чего уж там. Многие считали, что нам все сойдет с рук, и в этом видели опасность для себя. Деловые партнеры, с которыми мы выстроили отношения, находясь в Казани, уже получали свою прибыль, но их было немного. А теперь суд доказал, что и семья царицы не выше закона, назначив мне допрос по всем правилам и без поблажек. Так что в этом деле Романовы продемонстрировали, что способны отдать сына на болезненный и травмирующий допрос, если того потребует закон. Не случись так, как случилось, я бы прошел дознание, и все было бы хорошо. У меня психика куда устойчивее, чем у Николаевых. «Теперь к нам будут относиться спокойнее», — закончил мысль я. «И мы сможем активнее работать с царской партией, вовлекая их в наши проекты и сами участвуя в чужих». «Хорошо», — кивнул отец. «Вижу, выводы вы сделали правильные. Теперь к великому князю Новгородскому». Отец вновь взял паузу, переводя взгляд на супругу. «Так как Юрий Долгоруков вместе с семьей погиб, нам больше нет причин открывать против него судебное разбирательство», — произнес князь. «Я говорил с царицей. Собранных нами улик оказалось достаточно, чтобы призвать великого князя к ответу по решению монаршего суда. Но кто-то убрал его раньше, чем все закрутилось». Матушка облизнула губы, улыбаясь. «Как вовремя это случилось, Алеша», — заметила она. «Нам стоит опасаться мести?» «Нет», — покачал головой Романов. «Вся проблема в том, что Николаева после его тирады перед царицей должна была прикрыть супруга Долгорукова». Я вскинул бровь, ожидая продолжения, и отец заговорил дальше. Анна Яновна Долгорукова. Урожденная полячка, племянница нынешнего короля Речи Посполитой», — пояснил князь. «Через нее свободная партия получала не только финансовую, но и силовую поддержку. Этого пока что официально не доказано, но великий князь использовал польских нелегалов для решения своих проблем именно с ее подачи. Однако смерть Долгоруковых все стерла. Ничего пока что не подтверждено. Люди царяруют землю в поисках весомых улик, и это одна из рабочих версий, так что за пределы комнаты она выйти не должна». Мы дружно закивали, а мать лишь хмыкнула. Впрочем, отец видел, что она тоже согласна. «Дальше», — продолжил он. «Вина великого князя была установлена, но суда не случилось. Наша доля во всем, что удастся вырвать из рук других Рюриковичей, — мизер. Я решил взять деньгами, нам не нужен сейчас Новгород. По предварительным подсчетам, сумма, которую мы получим на руки после вычета положенных налогов, — 13 миллионов рублей». «Как дешево, однако, стоят княжеские дети», — фыркнула мать, и отец взглянул на нее с укором. «Дорогая, я еще не закончил», — вкрадчиво произнес он. «Итак, это за похищение Ксении. Теперь по Дмитрию. Так как за ним велась охота с двух сторон, то и получаем мы за это больше. Завтра мне предоставят список. Я перешлю его тебе, сын, и мы все вместе решим, какое имущество Долгоруковых ты обменяешь на деньги. Сами активы нам не отдадут, но выплатят их полную рыночную стоимость. Пока что там полный кавардак, и ждать быстрых результатов не стоит». «Хорошо, отец». На имущество великого князя я никогда не засматривался. Да и, честно говоря, меня не привлекал город. Особых производств там нет, по большому счету склады и обслуживание компаний-перевозчиков. Как логистический центр Новгород — вариант прекрасный, но мне он совершенно без надобности. Я и торговый центр-то выбрал только потому, что это быстрая возможность поднять немного денег. Как появятся достойные покупатели, я от него сразу же избавлюсь. «Это звучит уже лучше», — сказала матушка. «Но я все равно требую повысить безопасность». Отец не стал с ней спорить. «Мы привлекаем допустимый законом максимум людей, Ирина», — сказал он. «Сейчас не только наши предприятия находятся под усиленным режимом охраны, но и вся недвижимость, в том числе это поместье. Как только закончатся ремонтные работы на полигоне, перебросим еще один отряд быстрого реагирования и начнем полноценную ротацию. Прикрытие в столице будет обеспечено». «Я рада, что ты меня услышал, князь», — ответила она. Отец кивнул и повернулся к Ксении. «Дорогая, я понимаю, что на тебя многое свалилось, но не пора ли рассмотреть возможность нового брака?» — осторожно осведомился он. «Я...» — начала княжна задумчиво, после чего продолжила. «Думаю, мы можем начать поиск жениха, отец». Я взял сестру за руку под столом. «Если она выйдет замуж, это, с одной стороны, позволит обезопасить Ксению, с другой — укрепить отношения с новой семьей». Азамат запал ей в душу, но на нем жизнь не остановилась. И для семьи будет полезнее, если Ксения вылезет из скорлупы, и для нее самой. Хорошо, что она это осознает. «В таком случае я разошлю приглашение нашим партнерам», — кивнул отец. «Побудешь хозяйкой приема?» «Разумеется», — ответила та, чуть улыбнувшись. «Отлично. И раз уж мы заговорили о свадьбах...» «Дмитрий», — взглянул на меня князь. «Да, отец», — отозвался я. «Я знаю, насколько важна для тебя лаборатория», — произнес он. «Но прошу, не забудь в своих изысканиях о нашей договоренности». «Разумеется, не забуду», — ответил я. «Теперь к тому, что мы будем делать дальше», — сменил тему князь. «Романовы доказали, что могут за себя постоять. Это отличный момент, чтобы укрепить столичные связи. Поэтому я прошу вас всех постараться ради блага семьи и не провоцировать новых конфликтов. Одно дело — законно защищенная честь. Но если мы сейчас начнем развязывать конфликты, на нас будут смотреть как на дикарей. Позиция царицы все еще шаткая, не забывайте об этом». И, собственно, на этом важный разговор и закончился. Княгиня взяла колокольчик, призывая слуг с едой. А пока те расставляли блюда, подобранные Ириной Руслановной, для каждого из нас по отдельности, мы поддерживали вполне светскую беседу о прошедшем дне. «Порощук», — — вскинул бровь отец, когда я рассказал про нового преподавателя. «Я про него слышал, так что рекомендую отнестись к его занятиям серьезно. Этот инструктор выпустил князя Амурского, если ты не знал». Я кивнул, принимая информацию к сведению. А когда ужин закончился, и я оказался в своих покоях, то первым делом заперся в ванной. Горячая вода вымыла все мысли из головы, расслабила каждую клеточку тела. В спальню я прошел уже настроенный на завтрашний день. Лаборатория меня ждет, и теперь я не позволю никому мне помешать. Погода с утра испортилась. Зарядил мелкий дождик, холодный и липкий. Кутаясь в плащ, я дошел до машины и, закрыв за собой дверь, кивнул уже сидящей рядом Кристине. «Какие есть для меня новости?» — спросил я ее вместо приветствия. «Пока никаких серьезных изменений, княжич», — ответила та. «Орловы подтвердили получение оплаты, запросили даже меньше ожидаемого». «Вот как», — удивился я. «Витали, поехали». Шофер кивнул, запуская двигатель, и машина покатилась с внутреннего двора на дорогу. Дворники счищали насыпавшую на стекло воду, но сильно эту ситуацию не улучшало. «Да, вдвое дешевле», — ответила Кристина, разворачивая свой рабочий ноутбук ко мне. «Сказали все остальное за их счет, и они не хотят, чтобы Романовы посчитали их негостеприимными». «Интересно, это адмирал распорядился или Василий сам это придумал?» — хмыкнул я, но уточнять, разумеется, не стал. «В конце концов, партнерство будет очень выгодно нам обоим. У Орловых с уходом адмирала закроется часть договоров, которые держались на его должности и авторитете. А сын не военный, он управляющий верфью, и к нему пока что нет того доверия, какое было к его отцу». «Что ж, торговаться не будем. Хотят меньше денег, таким же и хуже». «А что по Ефремову?» «Я запросила номер через их секретаря в Москве. Сегодня утром мне сообщили, что Семен Константинович вернулся из своей командировки и будет доступен для вас по своему личному телефону», — ответила Кристина. «Отлично, нужно будет с ним поговорить», — кивнул я. «Больше никаких распоряжений, княжич?» — спросила помощница. «Посмотри, что там с акциями Нико творится, а заодно проверь финансовые отчеты Зари», — немного подумав, ответил я. «Бояре Николаевы, возможно, решат передать нам их, так что нужно быть готовыми. На Зарю лучше съезди лично и обязательно возьми охрану. Лишним не будет показать, что мы готовы к любому бою. Виталий, слышал?» «Обеспечим в лучшем виде, Дмитрий Алексеевич», — ответил тот, не отрывая взгляда от дороги. «Тогда на этом пока что все», — подвел итог я. До ЦГУ мы в этот раз не доехали, а доползли. Пробки в Москве просто ужас, но хотя мы и прибыли позже обычного, но на пары я успевал с запасом. Так что под зонтом добрался до нужного корпуса и, войдя внутрь, воспользовался общим гардеробом. Вещей здесь было уже порядочно. Основная масса студентов к этому моменту явилась на учебу. До самого кабинета политологии мне не попадались одногруппники. Все уже сидели внутри и, кажется, почти все нервничали. Улыбаясь всем сразу, я помахал им от двери рукой и занял свое место рядом с Морозовой. Добронравов вошел в кабинет за минуту до звонка и, поприветствовав нас кивком, спокойно разместился за столом. Развернув свое рабочее место, он пробежался по списку нашей группы взглядом и довольно крякнул. «Ну что, господа студенты, приступим к нашей сегодняшней теме», — заявил он, заставив присутствующих удивиться. «Что, вы ожидали, что я буду ваши работы проверять и обсуждать? Не переживайте, мы до этого дойдем, а пока займемся действительно полезным делом». Выдержав короткую паузу, он откашлялся и произнес. «Итак, сегодняшней темой у нас будет уже не история, а наши с вами дни. Рассмотрим, как устроены партии в Думе, положение великих князей и как все это связано между собой в реальности, а не на бумаге». Он начал с царской партии. Это было проще и яснее, ведь вкратце они просто поддерживали текущую власть. Перечислив поименно основных членов этого объединения, он указал на меня рукой и предложил. «Княжич, может быть, расскажете, как у вас там обстоят дела? Вы из семьи представителей, мы с удовольствием послушаем ваше мнение по этому вопросу». Я поднялся с места. Единство любой партии в Думе держится на самом влиятельном ее представителе. Назвать царскую партию сплоченным коллективом нельзя, у каждого свои интересы, и иногда они вступают в конфликт между собой. Например, когда речь заходит о выделении бюджета на армию, — сказал я. Но зачастую все это решается между собой, и арбитром в таких случаях выступает кто-то из старших по положению. Острых противоречий внутри царской партии нет, так как они все лояльны царю и в первую очередь блюдут общие с ним интересы. Добронравов кивнул. «Садитесь, княжич», — ответил он. «Но вы не рассказали самого главного. Царская партия фактически поддерживает диктат царя и всеми силами борется за укрепление его власти. В то же время княжеская партия ратует за свои права и только свои доходы. Дмитрий Алексеевич правильно сказал, если царская придерживается одной центральной линии, в княжеской всегда разброд, всяк тянет на себя. Вот, к примеру, когда составлялся закон о княжествах...» Он пустился в рассказ, постепенно выкладывая информацию, которая не попадала на страницы учебников. Она не была ни засекречена, ни опровергнута, просто давала более широкое понимание. Но если свести все к одному выражению, то княжескую партию можно назвать флюгером. Куда бы ни звала их личная прибыль, туда они и пойдут. Какой-то определенной политической линии у них нет. «А теперь поговорим о свободной партии», — объявил Иван Семенович. «Исторически так сложилось, что в нее вошли те представители аристократии, которые остались в нейтралитете при магической аномалии. Собственно, отсюда и их название. Они не подчинялись никому и только поэтому уцелели в свое время. Но что важнее, так это полная анархия внутри этой политической силы. При том, что у них есть определенная общая позиция — сопротивление укреплению монарха. Они видят это каждый по-своему, из-за чего нередки конфликты. И это уже серьезное противостояние». Звонок перебил его. Добронравов взглянул на часы. «Что ж, продолжим на следующем занятии. А пока у вас есть еще немного времени, если считаете свое эссе слабым или вообще его не приготовили. Свободны, господа студенты!» Мы покинули кабинет и направились в гардероб всей группой. Предстояло занятие по химии, которую впервые перестали переносить, и оно проходило в другом корпусе. А когда мы зашли в кабинет, наполовину заставленный лабораторным оборудованием, внутри нас уже ждала замдекана. Шифоростова оглядела нас, дождалась, пока мы займем места, после чего вышла из кабинета и вернулась через минуту с азиаткой под руку. Черные волосы собраны в затейливый хвост, в ушах свисают аккуратные сережки, на пальце левой руки перстень, униформа подчеркивает стройную фигуру изящной статуэтки. «Господа студенты», — объявила Марина Владимировна, «позвольте представить вам Мэйли Ван. Она будет учиться среди вас как одна из студенток по программе обмена между Русским царством и Поднебесной империей». Девушка исполнила традиционный поклон и поднялась. «Рада познакомиться. Надеюсь, мы с вами поладим». Китаянка села рядом, так что я оказался между ней и Викторией. Но завести диалог нам не дала преподаватель химии. Женщина вошла в кабинет, разминувшись на выходе с замдекана, и сразу же объявила. «Здравствуйте, студенты. Мы пропустили несколько занятий, но теперь станем видеться регулярно», — хрипловатым голосом объявила она. На вид преподавателю было едва ли 25. Рыжие волосы, убранные под косынку, лабораторный халат болтается на тощей фигуре, зато высокие каблуки, делающие ее ноги непропорционально длинными, стучали при каждом шаге, пока она не дошла до своего места. «Итак, меня зовут Березова Екатерина Викторовна. Я младший научный сотрудник химического подразделения лаборатории ЦГУ. Если у вас появятся проблемы с практическим освоением материала, вы можете записаться на дополнительные занятия, которые проходят на нашей кафедре». Говорила она быстро, практически не делая пауз между предложениями. «Сегодня разберем первую тему. Откройте файл под именем 00». Я развернул нужный документ, поправил масштаб, чтобы было лучше видно. Перед глазами оказалась громадная презентация на 148 страниц. «На первом курсе мы будем разбирать только общие вопросы. Со второго у вас начнется специализация, ее будет вести другой преподаватель. А пока что приступим». Березова повела рассказ об органической химии, попутно спрашивая каждого присутствующего. Не обошла она вниманием и новенькую, но и та ответила без проблем. Удовлетворенный результатом, преподаватель переключилась на лекцию, по-прежнему не делая пауз и не останавливаясь. К моменту, когда прозвенел звонок, я чувствовал себя загипнотизированным этим речитативом, но никакого воздействия не было. Просто Березова так разговаривала сама по себе. «Что ж, до следующего занятия вам нужно прочесть оставшуюся часть презентации», — объявила она. «Если у вас возникнут вопросы по материалу, вы всегда можете обратиться на кафедру». Ничего нового за отведенное на это занятие время я, похоже, не узнаю. Очень жаль, что Березова отнеслась к своему предмету формально, но и жаловаться мне не на что. Подозреваю, ее просто выдернули из лаборатории, так как ранее назначенный химик до сих пор отсутствовал. «Это было...» — Рогожин покрутил головой, пытаясь подобрать подходящее слово. «Стремительно», — вставил я с улыбкой и обернулся к сидящей справа китаянке. «Мэйли, рад приветствовать вас в рядах нашей группы. Княжич Романов Дмитрий Алексеевич». «Благодарю», — ответила та с легким наклоном головы и улыбкой на губах. «Я рада, что попала к вам». «Орлов Петр Васильевич», — подошел ближе внук адмирала, представляясь. «Староста, и мне потребуется ваш контакт, чтобы всегда оставаться на связи. Если у вас возникнут любые вопросы, вы в любой момент можете обратиться ко мне». «Как экзотика привлекает мужчин», — едва слышно фыркнула Комарова, сидящая за спиной Салтыковой. «Прошу прощения», — осторожно произнесла все прекрасно услышавшая Мэйли. «Но я не ищу здесь супруга. В ЦГУ меня направил император для обмена опытом». «Надежда Григорьевна шутит», — бросив на подружку суровый взгляд, заявила Салтыкова. «Я Светлана Николаевна Салтыкова. Наша семья владеет одной из крупнейших компаний по производству косметики, и мне будет очень интересно с вами пообщаться». «Молодец, Салтыкова. Сразу сообразила, что можно из такого знакомства получить на благо рода. Вообще у Светланы Николаевны голова прекрасно работает, так что неудивительно, что она попала в ЦГУ. В будущем, возможно, она добьется немалого успеха не только в делах семьи, но и на поприще науки». «Господа, дамы», — поднялся со своего места я. «Предлагаю пройти в столовую и продолжить знакомство там. Виктория Львовна?» «Поддерживаю», — отозвалась та, подавая мне руку. Мы направились из кабинета, и за спиной я услышал Орлова. «Как давно вы в нашем царстве, Мэйли?» «Мы прилетели сегодня ночью», — ответила та, шагая рядом со старостой. «И я рада, что, вопреки слухам, русское царство оказалось таким цивилизованным». «Каким слухом?» — вставил Архипов, следуя рядом с Рогожиным. «В Поднебесной очень популярна идея, что мы здесь живем в постоянном снегу, катаемся на медведях, поголовно пьем водку и играем на балалайках», — пояснил я и перешел на язык нашей новой студентки. «Фамилия Ван достаточно популярна среди вашего народа, но в этом университете не учатся люди низкого происхождения. Почему же вам выдали такой псевдоним?» Все замерли на месте, глядя на меня с удивлением. Китайский, конечно, считается достаточно сложным языком, но от моей прошлой земли он отличий не имел, так что никаких проблем с его освоением у меня не возникло. «О, я рада, что кто-то из русских князей знает наш язык», — вздохнула та с явным облегчением. «Княжич верно заметил, это не моя настоящая фамилия, но так повелел император, и ваш царь одобрил его решение. Поэтому вы не найдете среди прилетевших студентов никого, кто будет использовать свое настоящее имя. А Ван — это просто и всем понятно, легко произносится и запоминается». «Ведь все лаувая для вас варвары», — усмехнулся я и перешел на русский. «Спасибо, Мэйли. Это была очень познавательная беседа». И когда та поклонилась, исполнив традиционный жест приветствия равного, я повел Морозову дальше по коридору. «Наше положение равно по титулу или по приближенности к правящему роду? Мэйли — одна из многочисленных принцесс Поднебесной? У китайского императора 27 детей, и это только от двух жен и гарема наложниц, которых он сменяет крайне быстро. Сколько их на самом деле, если посчитать всех осчастливленных правителем Поднебесной служанок, никто достоверно не знает. На престол может претендовать только его сын. Его братьям достанутся должности при новом императоре. А вот остальное потомство можно удачно пристроить за границу. Так что ничего удивительного, что дочь Ефремова обручена с третьим принцем, а в ЦГУ могли заслать настоящих принцесс. Им на родине не светит ничего хорошего. А обмен студентами — отличный способ устроить себе выгодный политический брак. «Вы полны сюрпризов, Дмитрий», — заявила Морозова, когда я распахнул над ее головой свой зонт. «Благодарю». Я хмыкнул и повел ее в соседний корпус. Дождь забарабанил по ткани, разбрызгивая противные капли. Время до начала занятия по физической подготовке было в достатке, остальная группа быстро отстала, заваливая Маэли вопросами. «У моего рода есть общие дела с амурскими князьями. А те, в свою очередь, работают с Поднебесной. Так что в какой-то момент мне стало интересно», — ответил я. «И все же это удивляет», — заявила она. «Как вам удалось остаться вне светской жизни с такими талантами?» Я улыбнулся. «Вопреки мнению москвичей, жизнь не ограничена МКАДом». Боярышня посмеялась в ответ, и мы вошли внутрь здания. Стряхнув воду с зонта, я передал его и плащ сотруднику гардероба и пошел вслед за Викторией Львовной в столовую. И только здесь я понял, почему Ван все время говорила о прибывших во множественном числе. Китайцев действительно было много. Каждый десятый вокруг нас с Морозовой принадлежал к жителям Поднебесной. Наш стол оказался свободен, и мы первыми заняли за ним свои места, расположившись тем же образом, как и в первый день. Вроде бы прошла-то всего неделя, а уже столько событий успело случиться. Вскоре к нам присоединились остальные. Разговор с китаянкой не закончился, и я стал свидетелем продолжения уже начавшегося обсуждения. «Водоросли», — пояснила Мэйли, опускаясь за стол напротив Морозовой. «Это очень интересно», — с пылом заявила Салтыкова. «Надеюсь, нам удастся получить немного для опытов. Было бы интересно посмотреть на результат». Дальше я не слушал, полностью занявшись содержимым подноса. Наваристая уха пошла просто замечательно. Вслед за ней мной был уничтожен отварной рис с грибами и говядиной, а после настал черед картофельного пюре со свиными котлетами, обжаренными в яйце с травами. В довершение, попивая крепкий кофе, я прихватил сладкую булочку с корицей, посыпанную сахарной пудрой. Разговор плавно перешел в дружную работу челюстями, так что можно было слышать чужие разговоры за другими столами. Но я, наоборот, отгородился от посторонних, выбросив присутствие китайцев из головы. Орлов заговорил первым, пока я допивал кофе. «Мэйли, я добавил вас в групповой чат. Теперь вы будете получать сообщения вместе с остальными. Вечером я перенаправлю вам задание по пройденному материалу», произнес Петр Васильевич, стараясь выглядеть при этом важным. Мне сразу вспомнилась его реакция на интимный шепот Николаевой, и я пометил себе, что Орлов падок на женское внимание. Не то чтобы это меня волновало, однако знание иной раз может спасти жизнь. «Благодарю, Петр Васильевич», — отозвалась Ван. «Кстати, Петр Васильевич», — произнес я, ставя пустую кружку на поднос. «Раз уж мы всем составом едем на горнолыжный курорт, как вы смотрите на то, чтобы пригласить вместе с нами и Мэйли?» Тот торопливо кивнул, а остальная группа перевела удивленные взгляды с меня на Орлова и обратно. Первой не сдержалась Комарова. Надежду Григорьевну я для себя уже считал ненадежным партнером, но это не отменяло того факта, что нам вместе учиться, а конфликтов в коллективе я не люблю. В конце концов, из-за одного такого я и оказался в этом мире. «Княжич, вы предлагаете нам посетить горнолыжный курорт?» — спросила она. «Но когда?» Я кивнул в сторону староста. Странно, что он не сообщил. Не успел? Род Романовых выкупил базу рода Орловых на следующие выходные. Признаться, я не слишком продумал этот момент, ведь, возможно, у вас были свои планы, и я пойму, если кто-то откажется принять участие. Петр Васильевич повернулся к Орлову Рогожин. «Говорят, у вас тренировалась наша команда по слалому, это верно?» «Правда, я покажу вам автографы наших чемпионов», — ответил староста. «Кроме того, весь комплекс предназначен для полноценного отдыха, не только для спорта». «Для гостей выстроено несколько банных комплексов, массажные салоны, как для царских людей, так и для одаренных, и прочие необходимые приличному человеку процедуры. Все наши мастера прошли подготовку и готовы помочь расслабиться любому гостю. И результаты наших чемпионов это подтверждают». Он оглядел слегка приунывших при упоминании тренировок девушек, и я заметил, как они приободрились. Пока парни будут бегать на лыжах, стараясь побить рекорды спортсменов, остальная группа явно закроется в процедурных, откуда не вылезут даже под угрозой расстрела. В отличие от князей, не все бояре могут себе позволить настоящих мастеров, способных исправить погрешности покрова или вылечить повреждения дара. «Я полагаю, все согласны», — подвел итог я. «Мэйли?» Китаянка улыбнулась. «Сочту за честь быть приглашенной на это мероприятие». «В таком случае», — поднимаясь из-за стола, проговорил я, — «не пора ли нам на занятия?» Из-за погоды на стадион нас никто не погнал, и других групп в этот раз не было. Тренер Иванов разбил нас на пары, и против меня ожидаемо оказалась Мэйли. Поднебесная не могла послать слабых одаренных отстаивать честь империи, так что остальная группа ей здесь не соперники. Меня же Иванов выбрал в качестве сильнейшего бойца под рукой на данный момент. Во время разминки Мэйли наглядно продемонстрировала окружающим свое превосходство. Так что к спаррингу я отнесся со всей серьезностью. Каждой паре отводилось немного пространства — 10 метров на 5. Снаружи, огороженной бортиком территории, установлены щиты. «Все готовы?» — спросил Иванов и поднял защитные купола над площадками. Мэйли сразу же пошла в атаку. Первый ее выпад рукой я пропустил мимо, убрав голову с траектории удара. Резкий удар ногой встретил жестким блоком. Девушка сделала шаг влево и, развернувшись вокруг своей оси, врезала мне пяткой под колено. «Романов, опять играешь?» — донесся до меня голос Иванова. Я усмехнулся, и Мэйли начала действовать. Ее стопы оставляли в воздухе дымный след, а кулаки объяло едва заметное пламя. Ранг Б6, техника огненного лотоса, китайская армейская подготовка. Эта манера боя была мне знакома, и как ей противостоять, я прекрасно знал. Разрыв дистанции, резкий подскок под ноги противника, чтобы пропустить удар рукой над собой, и толчок плечом в корпус. Мэйли окуталась яркой вспышкой пламени, демонстрируя покров ци. Хоть ее и отнесло от меня, девушка устояла. «Амурские князья?» — спросила она на родном языке, сдув прядь волос с лица. «Уже знакомы с моим другом детства?» — вопросом на вопрос ответил я, делая рукой приглашающий жест. Мэйли переменилась в лице, выдавая удивление, но тут же стала серьезной. «Вы знаете наш язык? Умеете защищаться от армейского стиля огненного лотоса? Что еще вы умеете?» Она попыталась нанести серию ударов пылающими кулаками, но там, где я не поспевал телом, ее руки натыкались на вспыхивающие щиты моего дара. Я не делал их крепкими, так что после первого же попадания они рассыпались, но натиск сдерживали. Мэйли разорвала дистанцию и, взяв короткий разбег, пролетела по воздуху, разделяющее нас расстояние. За ее ногами остался жирный след тут же исчезающей копоти, и я просто воткнул между нами толстый щит. Разогнавшаяся девушка врезала по нему стопой, и мой дар прогнулся, истончаясь на глазах, однако выдержал. А вот девушке потребовалось несколько секунд, чтобы онемение в отбитой ноге прошло. Я не нападал, давая ей время восстановиться. Техника жгучего бега уже принадлежала к рангу Б8. Я дождался очередной атаки, перед лицом мелькнула худая девичья нога, и я ударил левой ладонью в открытый бок, кончиками пальцев выбивая воздух из груди противницы. Покров ее не защитил, и Мэйли оказалась на полу, хватая ртом воздух. «Думаю, на сегодня достаточно», — подняла она руку. «Да, вы правы, принцессы», — ответил я, помогая ей подняться. Единственная, кто обладал подобным набором техник, был достаточно знатен для учебы в ЦГУ и при этом был связан с биологией в семье императора Поднебесной. 14-я принцесса Мэйлин. Вряд ли кто-то другой догадается, так как для этого требуется больше информации, чем может дать поверхностное изучение возможностей императорского дома в Китае. «Благодарю за поединок, госпожа Ван. Для меня было истинным удовольствием сразиться с вами». «Как и для меня, княжич», — ответил это поклоном, и мы разошлись по углам поля. Тренер Иванов кивнул и отключил купол, выпуская нас наружу. По его лицу я видел, что преподаватель недоволен результатами, но меня это, мягко говоря, волновало мало. Повернувшись в сторону продолжающих сражаться одногруппников, я заметил, как Орлов использует огненные хлысты, но те разбиваются о зеленый купол Салтыковой. «Надеюсь, вы не откажете мне еще в одном поединке», оказавшись рядом, произнесла Мэйли. Я редко встречаю достойных соперников». «С удовольствием», — кивнул я в ответ. Мой взгляд зацепился за пару Комаровой и Морозовой. Девушки обладали одинаковым атрибутом, и противостояние было как минимум красивым. Ледяные наросты по всему полю блестели в свете ламп зала, сами девушки в спортивной форме танцевали на обломках, взметая снежное крошево. «Полагаю, вы ставите на Морозову», — заметив мой взгляд, прошептала Мэйли. Надежда Григорьевна сделала ставку на стремительную атаку, но напоролась на жесткий блок, ее техника рассыпалась в бессилие, а Виктория Львовна отошла на шаг и топнула ногой по полу. Взметнувшиеся кверху снежинки превратились в острые лезвия и устремились к противнице. «Здесь не на что ставить», — ответил я. «Мне просто нравится наблюдать за красотой», — признался я. «Видите эти снежинки?» «Вы правы, княжич», — ответила китаянка. «У нас эта техника зовется неудержимой стужей. Я редко вижу тех, кто умеет ей управлять, но выглядит эстетически приятно. Надеюсь, после зимы в Москве я не возненавижу белый цвет». Я посмеялся и припомнил слова Семена. «Госпожа Ван, вам не стоит шутить столь стереотипно», — сказал я. «В конце концов, настоящей зимы в Москве не бывает. Вот если бы мы были в Заполярье...» Звонок прозвенел, и тренер приказал всем остановиться. Поединок, за которым я следил, не закончился ничем, но, понаблюдав за устроенной девушками метелью, я немного отдохнул. Как только я прошел в раздевалку, услышал, как жужжит мой телефон. Открыв шкафчик, взял аппарат и, мазнув по экрану пальцем, приложил его к уху. «Здравствуй, Семен Константинович», — бодро поприветствовал я вернувшегося друга. «Здравствуй, Дмитрий Алексеевич», — ответил тот. «Ну как, познакомился с моей невестой?»